Я хочу рассказать эту историю, дабы уберечь ваши души, потому что мои уже не спасти. Я могу лишь предупредить. Все началось с вечеринки у друга. Один из моих друзей рассказал интересный факт. Якобы 72% самоубийц Америки звонили по телефонному номеру 666. Не верю, это чушь. Спорим на бутылку, что я позвоню, и ни о каком суициде речи не будет. Эти слова произнес я. Насколько же я был глуп. Я набрал номер. Гудков не было. Лишь тишина с редким потрескиванием. С возгласом. Говорил же бред. Окончил вызов. На следующий день я обо всем забыл. Вечером дома ждал звонка девушки. Телефон зазвонил я. Не глядя на экран, принял вызов. Из трубки доносилось далекое шипение. И вдруг раздался ровный женский голос. Ты превратил свою жизнь в ад. Я взглянул на дисплей. Входящий вызов от номера 666. Страх пропитал все мое тело. Боковым зрением я заметил движение и повернул голову. Я впервые увидел его. Рыжий, высокий мужчина без носа и с выраженными глазами. Он ходил по моей комнате и разбрасывал книги. Потом он залез на подоконник, выбил стекло и спрыгнул вниз. Я сидел в оцепенении, боясь пошевелиться. Приняв снотворное, лег спать. Проснувшись утром, я едва не потерял сознание. Вся постель была усеяна безголовыми крысами. Я решил поехать в центр, лишь бы не быть одному. В маршрутке напротив меня уселся мой рыжий знакомец. Внезапно он встал, наклонился над водителем и стал его душить. Маршрутка упала с моста и несколько раз перевернулась. Все, кроме меня, погибли. 2 дня я ночевал в больнице. Эти 2 ночи рыжий неизменно сидел на моей кровати, изредка наклоняясь над моим ухом и шептал: «Это из-за тебя все они погибли. Что ты чувствуешь, убийца?» Из моих глаз текли слезы. Рыжий растворялся в первых лучах солнца. Никто, кроме меня, его не видел. Придя домой, я впал в ступор. Все стены были измазаны чем-то бурым. Это была кровь. Я хотел сразу же выбежать обратно, но монстр не пустил. Толкнул спину и захлопнул дверь. Теперь рыжий все реже исчезал и часто заявлялся даже в обед. Царапал обои ногтями, ломал мебель, притаскивал домой всевозможное зверье, ел его. Размазывая кровь по обеззараженному лицу, и бесновался. Если я отворачивался, в гневе кидая в меня останки животных и угрожающе рычал. Он не давал мне выйти из квартиры. Загораживал проход и хохотал. Он разбил мобильный и оборвал провода телефона. Окна тщательно замазал кровью так, что даже свет пробивался с трудом. Почему-то меня никто не искал. Я старался не спать, а когда, не выдержав, уснул. Проснувшись, увидел нож, воткнутый в подушку рядом с моей головой. Из крана вместо воды лилась мерзкая зеленая слизь. Я впал в жесточайшую депрессию. Рыжий уже не исчезал, а постоянно находился рядом. На 6-й день я попытался прыгнуть из окна, но рыжий схватил за плечо и втащил обратно в комнату. Потом толкнул в грудь, не дав вскрыть себе вены. А на 7-й день протянул бумагу, которая предлагала разрешение совершить суицид в обмен на мою душу. Я подписал, попросив лишь разрешения написать последнее сообщение. Не звоните на этот номер. Никогда. Специально для паблика «Страх».